Глава 27. «Ты правда?» Он шагнул вперед и потянулся к моему лицу ладонью. Но разве Оксана могла такое допустить? «Ой, Влад!» Бедная пошатнулась на месте и едва не свалилась в придворный обморок. Вцепилась в Атенко обеими руками и воспользовалась шансом, когда он крепче прижал ее к себе. Сердце забилось медленно, с какой-то вязкой обреченностью, будто пыталась не слышать того, что уже стало очевидным. Я смотрела, как женщина прижимается к нему, как Войтенко на долю секунды сжимает ее плечи. И этот момент, пусть короткий, впился в сознание, словно холодный нож. Но я оставалась хладнокровной, не позволила эмоциям прорваться наружу, а глазам наполниться слезами. Только внутри, в самой глубине души, что-то застонало, скрутилось болезненный узел. Размыла эту ужасную сцену перед глазами и представила кое-кого более важного. Теперь мне нужна тишина и покой, а не буря, что грозит разорвать сердце. Я подняла подбородок выше, а пальцами скользнула по животу, едва заметно, как бы напоминая себе, ради чего должна сохранять внешнюю невозмутимость. Заметила, что Влад отстранил от себя блондинку и снова шагнул ближе. Протянул руку, но Оксана тут же вмешалась, на этот раз почти рухнув ему на грудь. В ее спектакле я замечала каждую фальшивую ноту. Так почему Влад это не подмечает? Или, что еще хуже, его это устраивает? Или между ними и правда есть какое-то прошлое? То, которое до сих пор не отпускает мужчину? Но, глядя ему в глаза, я улыбнулась. Мягко, спокойно, почти нежно. В них тоже плескалась теплая эмоция, обращенная лично ко мне. Может, еще не все потеряно? Но станет ли ребенок ключевым моментом в наших и без того непростых отношениях? Так много было сомнений, что прежде мне хотелось взвесить все за и против. Только потом признаваться Войтенко о последствиях ночи, о которой он до сих пор терроризировал меня. «Не переживай, со мной все в порядке, позаботься об... Оксане», еле выдавила из себя. «Если ты закончила с осмотром, поехали, отвезу тебя домой». Он вдруг нахмурился и взглянул на подругу. «И ее подвезем». «Не нужно, я прогуляюсь, а ты можешь ехать». Владу не понравился мой ответ, потому что глаза прищурились. Но Оксана снова стала изображать актрису, и у Войтенко не осталось выбора. Я же, стараясь не думать вообще ни о чем, медленно побрела хоть куда. Дома, пока баловалась Алисой, все думала, как мне поступить. Будь Рита рядом, я бы могла поговорить с ней по душам. Поплакаться, чтобы излить душу и принять решение. «Что мне делать, лисичка?» спросила у малявки, и она что-то ляпнула с умным видом. Сколько бы я ни размышляла, но все время возвращалась к мысли, что скрывать не стоит. Потому что рано или поздно мои симптомы беременности станут явными. Всем в доме. У меня же 7-я неделя. Думаешь, стоит рассказать твоему папочке сегодня или завтра на свежую голову? Вместо ответа Алиса стукнула меня игрушкой по голове и засмеялась, маленькая хулиганка. Когда Влад наконец вернулся поздно вечером, я уже не злилась на него. Осталась только горечь, свинцовым грузом осевшая где-то в груди. Но стоило ему шагнуть в комнату, как в воздухе разлилось тепло его присутствия. Он просто рухнул рядом на кровать, тяжело вздохнув. Притянул меня к себе, заключая в усталые, но все еще крепкие объятия. «Давай просто поспим», — пробормотал он с какой-то тихой мольбой в голосе. «Я дико устал. И насчет Оксаны. Не бери дурного в голову. Я не ехал к ней по первому зову. Она уже была у меня в кабинете с документами от ее отца и... Вдруг упала в обморок. Я отвез ее в больницу, и там...» Я сжала губы, чтобы не сказать что-то резкое, и отвернулась, вглядываясь в темноту за окном. «Хорошо, давай спать». Отмахнулась, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Как будто меня действительно волновало, что с этой женщиной. Обморок, правда? Слишком удобное совпадение. Разве я не знала, насколько искусно она умеет врать? Документы? Она что, теперь курьер? Смешно. Это был предлог, топорный, но действенный. Влад, как всегда, попался. Он промолчал. Потом вдруг крепче сжал меня, словно боялся, что я ускользну. «Ты точно не в обиде? Я знаю, что обещал, но...» «Обещал. Но разве я могла соревноваться с бесконечными случайностями актрисы?» «Я в норме», — ответила после короткой паузы. Влад вздохнул, уткнулся лицом в мои волосы и закрыл глаза. Его дыхание стало ровнее, тяжелее. Он действительно был измотан. А я? А я лежала с открытыми глазами, ведь сна не было. Да и завтра нас с ним ждал непростой разговор. К тому моменту, как я проснулась, в комнате уже никого не было. Но я четко слышала довольно смех Алисы и, кажется, голос Ульяны. Но Влад ушел. Да как же так? Увидев время на мобильнике, застонала. 11? Лина, ты серьезно? Тем не менее, Войтенко хоть и ушел, но отправил мне в чат сообщение. «Отдохни сегодня. Мне не нравится твоя бледность в последнее время. Оставь Алису на Ульяну, и если захочешь, прокатись по магазинам. Ключи от машины там же». Там же, в кабинете, в верхнем ящике стола, где лежала и платиновая карта, от которой я наотрез отказалась. Как и от машины. Все это не имело никакого значения, тем более сейчас. Все, чего я хотела, поговорить на чистоту с Владом. Но, может, я и возьму машину разок. Думаю, без разницы. Сообщу Войтенко новость дома или в офисе. Я просто не могла больше держать в себе все это. Я хотела четкости и уверенности в завтрашнем дне. Но чего я точно не ожидала, так это снова столкнуться с Оксаной. Она вышла из компании явно на взводе, ведь пнула ногой рядом стоящую мусорную корзину и заверещала, как ненормальная. К счастью, тетка из-за пелены ярости не увидела меня. Я юркнула за угол здания и с любопытством осторожно выглянула. Что же ее так выбесило? Неужели Влад жестко отшил? Спустя пару секунд подъехала машина. Из нее стремительно вышел мужчина и направился прямо к блондинке. Она все еще была в бешенстве, а ее гнев требовал выхода. Размахнувшись, блондинка залепила ему звонкую пощечину. Звук разрезал воздух, как хлыст. «Это все ты!» — голос пропитался яростью и презрением. «Ты даже не смог до конца выполнить пустяковое задание!» «Виноват!» — прошептал он, опуская голову. Однако извинения его не спасли. Блондинка схватила его за ворот пиджака и встряхнула, словно тряпичную куклу. Мужчина даже не пытался сопротивляться. Я наблюдала за происходящим, но внутренний голос вопил. «Беги, прочь отсюда!» Только вот мое тело меня предало. Ноги словно вросли в асфальт, а холодная, липкая дрожь пробежала по позвоночнику. «Та дрянь даже после смерти умудрилась мне нагадить!» Срываясь в истерику, зарычала блондинка. Холодный страх кольнул меня в живот. Что-то в ее словах заставило меня замереть. Смутное, мучительное предчувствие, которое я боялась осознать. Мужчина выпрямился, скинул голову и попытался оправдаться. «Оксана Сергеевна, я все проверил. Записи об аборте были. Врач подтвердил, я не понимаю, почему». «Да фиг с тем ребенком», — отмахнулся она с раздражением. «Но мне таких усилий стоило убрать наглую паршивку Сидорчук не для того, чтобы через 2 года ее долбанная сестра встала у меня на пути». Время остановилось. Воздух сгустился и превратился в бетонную плиту, придавившую мою грудь. Я судорожно втянула в себя воздух, но он обжег легкие. В голове все гремело, скрежетало, разламываясь на куски. Этого не может быть. Мир стал зыбким, а картина перед глазами поплыла. Я вслепую отступила назад, рухнув спиной на стену и зажала ладонью рот, чтобы не разразиться криком. Из глубины груди рвались рыдания, но я не могла их выпустить. Если они услышат, мне конец. «Хотите, чтобы я решил проблему также со второй Сидорчук?» Ледяной, ровный голос мужчины вонзился, словно нож в мягкое масло. Я замерла. Меня будто облили ведром ледяной воды. Они говорили об ужасных вещах, и это было так просто для них, так обыденно, словно обсуждение меню на завтрак. «Да, и на этот раз смотри, чтобы без сюрпризов!» Прошипела Оксана, и в этот момент я поняла. Если я останусь, меня отправят прямиком к сестре. Захлопнулись двери, и через секунду машина сорвалась с места. А я? Я чувствовала, как сердце грохочет в груди, как кровь стучит в висках. Каждой клеточкой тела я понимала. Еще секунда, и меня парализует страх. Но я не могла позволить себе замереть. Первая мысль, которая прорвалась сквозь туман ужаса — бежать. Не к Владу, а от Влада. Не задумываясь, прыгнула в машину и в спешке вернулась домой. Не помнила ни дороги, ни машин. Все как в тумане. В груди пульсировала паника. Каждая клеточка тела тряслась от страха. Руки дрожали так, что я едва удерживала руль, а сердце глухо билось в ушах, заглушая даже мысли. «Уля, ты можешь уходить!» — крикнула наспех. Ворвавшись в дом и, не дожидаясь ответа, схватила лисичку, утащила ее в детскую.